Это же громилы. И с расстановкой произнес вслух. А по-моему, к вам больше всего подходит определение на греческом. Анархист, антигоминид. Отвратительно безобразный человек. Котелок отнесся к его словам равнодушно. Видимо, его познания в греческом уступали латинским. Зато тот, что стоял справа, оживился и печально протянул. «Бог ты мой, Клаус, как несправедлив к эксплуатируемым буржуазный мир! Мы, идейные анархисты, вынуждены слоняться по унылым аллеям без гроша в кармане, а этот буржуа, у которого наверняка много интересного в карманах и ценного, товарищ Гуго, — уточнил Клаус. — Да, да, и ценного. Так вот, этот зажравшийся, патентованный буржуа преспокойно восседает себе в этом роскошном бельведере, лакая шампанское, и пудрит мозги очаровательной дамочки, — поддержал третий. А дамочка сверкает бриллиантами, награбленными у трудового класса, — сказал Клаус. Другими словами, мое развитое классовое чутье мне подсказывает совершить немедленную социализацию содержимого карманов этого франта, равно как и блескучих из дамочкиных ушек, а также с ее лебединой шейки. Боже, как безошибочно и последовательно твое классовое чутье, Гуго! Они подхватывали друг у друга реплики, как опытный и хорошо сыгранный оркестр, цедили слова вяло, со злобой, несомненно пытаясь нагнать страху на случайные жертвы как раз этой ленивой бездушностью. Сабинин уже сталкивался с подобным в России, когда в Нижнем, «Ну, положим, он не столь уж последователен, товарищ Клаус», — вмешался третий. «Как учит нас товарищ Август Бебель в своем классическом труде «Женщина и социализм», социализации женщин тоже следует уделять внимание. Мое мнение, дамочку тоже следует социализировать, не сходя с этого места. Ну, посмотри, какова фигурка, каковы грудки. А не пойти ли вам, сударь, к чертовой матери? По-прежнему спокойно сказала Надя. Она, правда, употребила гораздо более смачное прилагательное, не имевшее отношения к нечистой силе, зато вплотную связанное с эротизмом. Сабинин оторопел, не ожидавший, что такое может сорваться с ее нежных губ. «Ух ты!» — восхищенно воскликнул Клаус. «А дамочка-то, похоже, видывала виды!» Неуловимо быстрым движением выхватив из-под пиджака раскрытый складной нож, он прикрикнул уже без всякого ломания. «Сиди спокойно, франтик дохлый! Тогда смотришь, и живы останетесь! И заранее выверни карманы, чтобы не возиться!» «А ты, красоточка, лучше ложись-ка сама, да смотри у меня, чтобы...» Привычным движением Сабинин сунул руку под пиджак, зорко сторожа их движение, и опоздал. Справа от него дважды ударил Браунинг, негромко, хлестко. Клаус, подломившись в коленках, грянулся на доски так, словно уронили с высоты мешок с зерном. Нож отлетел в сторону, и Сабинин, вскочив, не теряя времени, отбросил его ногой под стол. Взял на прицел оставшихся, оторопело застывших в проеме. Клаус, громко шипя сквозь зубы от боли и обеими руками ухватившись за правую ногу, корчился на полу. Как ни странно, он не орал в голос, хотя ему было, несомненно, больно. Битый волк, надо полагать. Даже в таком положении не хотел лишнего шума. «Ну что?» «Гротескная пародия на анархистов», — без всякого волнения сказала Надя. «Продолжим теоретический диспут». «Не надо», — пропыхтел Клаус. «Извиниться просим. Кто ж знал? Словами можно было бы объяснить политики высоро... и замолчал, справедливо опасаясь ожесточить еще более своего хорошо вооруженного противника —